Глава 12. Оказалось, что Джемма не слишком жаловала Гофмана и даже находила его скучным. Фантастически туманный северный элемент его рассказов был малодоступен ее южной и светлой натуре. «Это все сказки, все это для детей писано», – уверяла она не без пренебрежения. Отсутствие поэзии в Гофмане тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повесть, заглавие которой она, впрочем, позабыла и которая ей очень нравилась. Собственно говоря, ей нравилось только начало этой повести. Конец она или не прочла, или тоже позабыла. Дело шло об одном молодом человеке, который где-то, чуть ли не в кондитерской, встречает девушку поразительной красоты, гречанку. Ее сопровождает таинственный и странный злой старик. Молодой человек с первого взгляда влюбляется в девушку. Она смотрит на него так жалобно, словно умоляет освободить ее. Он удаляется на мгновенье и, возвратившись в кондитерскую, уже не находит ни девушки, ни старика, бросается ее отыскивать, беспрестанно натыкается на самые свежие их следы, гоняется за ними и никоим образом нигде никогда не может их достигнуть. Красавица на веки веков исчезает для него. И не в силах он забыть ее умоляющий взгляд, и терзается он мыслью, что, быть может, все счастье его жизни ускользнуло из его рук. Гофман едва ли таким образом оканчивает свою повесть, но такую она сложилась, такую осталась в памяти Джеммы. «Мне кажется, — промолвила она, — подобные свидания и подобные разлуки случаются на свете чаще, чем мы думаем». Санин промолчал и немного спустя заговорил о господине Клюбере. Он в первый раз упомянул о нем, он ни разу не вспомнил о нем до того мгновения. Джемма промолчала в свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательного пальца и устремив глаза в сторону. Потом она похвалила своего жениха, упомянула об устроенной им на завтрашний день прогулке и, быстро взглянув на Санина, замолчала опять. Санин не знал, о чем завести речь. Эмиль шумно вбежал и разбудил фрау Леноры. Санин обрадовался его появлению. Фрау Леноры встала с кресла, явился Пантелеоне и объявил, что обед готов. Домашний друг, экс-певец и слуга исправлял также должность повара.